Его волосы были очень короткими, соломенного цвета. Лицо выглядело несколько необычным, вытянутым. Крупный мясистый нос слегка напоминал кабаний пятачок. Выступающие надбровные дуги походили на надбровные дуги орка. «Добрый день!» — поздоровался Храд, поклонившись. «Здравствуйте!» — последовал его примеру незнакомец. «Вы не откроете лицо? Непривычно как-то говорить с человеком в маске». «Но я же Эльдар!» — растерялся орк. «Вы разве не знаете, что эльдары никогда и никому не открывают своих лиц? В нашем мире это общеизвестно». «А мы не из вашего мира, если вы еще не поняли», — насмешливо уведомил командир гарнизона. «Подозревали», — вздохнул орк. «Теперь знаем точно. А по поводу лица, я не имею права его открывать. Таковы законы нашей страны». «Хорошо, пусть будет так», — пожал плечами иномирец. «Вернемся к делу. Вы вторглись на нашу территорию и взорвали одну из башен пограничной охраны. В ответ мы разрушили вашу крепость. Можете сообщить причину нападения? Или вы желаете полномасштабной войны?» «Но ведь Лиан с Карвеном и так находятся в состоянии войны», — удивился орк. «Вы сами военный? Как бы вы среагировали, обнаружив на прилегающей к вашей территории противника нечто непонятное?» «Провел бы разведку боем, как и вы и сделали», — признал командир гарнизона. «Однако вы не учли одной тонкости. Страны под названием Карвен уже две декады не существует. Ее территория стала колонией Гордианской империи с согласия Карвенского правительства. Поэтому с момента подписания первосвященниками коронного договора находится под защитой Второго имперского колониального флота. Следует ли понимать данный инцидент как объявление вами войны Гордиане?» «Если дело обстоит таким образом, вынужден принести свои извинения». Охрип от подобных известий Храд. «Нам было неизвестно это обстоятельство, иначе мы бы ни в коем случае не стали атаковать». «Что ж, от имени командующего флотом адмирала Тинштара я готов принять ваши извинения и считать инцидент исчерпанным», — высокомерно сообщил иномирец. «Однако вынужден предупредить, что первую же попытку проникновения на нашу территорию любого войскового соединения мы воспримем как акт агрессии, и ответ будет адекватным. Война нам не нужна, но мы ее не боимся». «Я передам ваши слова моему императору», — снова поклонился орк. «Возможно, вы согласитесь обменяться посольствами?» «Не вижу в этом необходимости», — отрицательно покачал головой командир гарнизона. «Впрочем, решать будет господин адмирал. Как с вами связаться в случае необходимости?» «Одну минуту», — попросил Храд. «Сейчас я сделаю амулеты связи». Он повернулся к ближайшей груди развалин, нашел взглядом два подходящих небольших камня, и они прыгнули ему в ладонь. Затем привычно произнес заклинание преобразования. Камни почти мгновенно превратились в аккуратные каплевидные амулеты на серебряных цепочках. Затем орк наложил на них сеть тождественности и замкнул ее. Теперь с помощью одного из этих амулетов можно было связаться только со вторым, в отличие от обычных, позволяющих говорить с любым человеком, имеющим такой же. «Возьмите», — протянул он амулет иномирцу. «Если ощутите сильную вибрацию, то значит, вас вызывают. Чтобы ответить, легонько сожмите боковые грани и приложите камень к уху. Второй я передам его величеству Сантьяру. Для того, чтобы вызвать его, нажмите на переднюю грань, ту, где изображен символ бесконечности, и дожидайтесь ответа». «Да, какая интересная технология мобильной связи», — задумчиво сказал тот, принимая амулет. «Технология?» — растерянно посмотрел на него Храд. «Какая еще технология? Самая обычная магия?» «Магии не существует», — отрезал командир гарнизона. «Не рассказывайте мне сказки». «Не существует?» — ошалел от такого заявления орк. «Да у нас и все на магии построено». «Вы так уверены, что это магия, а не результат деятельности некой высокоразвитой технологии?» — насмешливо осведомился иномирец. «Не уверен», — вынужден был признать Храд. «Но это, в конце концов, не важно. Важно, что амулеты работают и исправно выполняют свою функцию». «Вы правы, только это и важно», — согласился командир гарнизона. «Я тоже не знаю в подробностях, как работает мой коммуникатор, но то есть техники. Но вернемся к обсуждению общих вопросов. В случае чего вас вызовут. Да, вот еще что. Нам известно, что вы владеете телепортацией на планетарном уровне. Прошу учесть, что мы способны отслеживать ваши порталы и нейтрализовывать их ударом с орбиты. Поэтому давайте не будем создавать друг другу ненужных сложностей. Иначе говоря, предлагаю перемирие. О чем-либо другом будем договариваться отдельно. Нет, я, конечно, понимаю, что вы обязательно зашлете агентов на нашу территорию. Без этого никак. Мы, естественно, поступим так же. Но сразу предупреждаю, что на шпионов наша договоренность не распространяется. Согласен. Наклонил голову орк. Рад, что этот инцидент не привел к войне. Я тоже. Без эмоций сказал иномирец. Засим, позвольте откланяться. Он быстро поднялся по лесенке и скрылся в летающей машине. Храд подождал, пока она улетит, после чего приказал Клыку ждать подмоги, а до тех пор не высовываться из укрытий, и открыл портал в замок призраков, где пока никого еще не было, кроме Веркита. Ну так тот всегда находился там. Да еще Тинувель, судя по эмофону, должен вскоре вернуться. Ничего особо интересного он через эльфийский артефакт на территории Карвена не обнаружил. Посмотрел на башни, но что они из себя представляют, понять не смог. Зато остальные увидели немало непонятных и странных вещей. Орк подключился к сознанию Санти, немного проследил за ним и иронично хмыкнул. «Рыжий, как всегда, нашел себе на задницу приключений».